Если бы только твоя ученица Цунади была здесь, тогда мы могли бы предотвратить много жертв во время этой войны. Ее вклад во время второй войны Шиноби является свидетельством ее доблести. Но она по-прежнему упряма, как всегда, и отказывается смириться с горем смерти своего возлюбленного и младшего брата. Какая пустая трата таланта и времени. Глядя на Хирузина, Кахару упрекает Цунади в некомпетентности. Кроме того, одного из саннинов Джирая сейчас нет в деревне. Его местонахождение нам неизвестно. Он мог бы оказать огромную помощь деревне. По крайней мере, у нас есть Рачимару, который поможет нам в этой войне. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать местонахождение моих учеников, а для того, чтобы обдумать стратегию победы в войне. Кроме того, я вызвал их обратно в деревню. Я послал Джираю разведать кое-какие сведения, и Цунади скоро прибудет. Хирузин подчеркивает серьезность дела. Кахару и Хамура фыркают, но спокойно кивают. Раз все тут, давайте начнем собрание. Различные лидеры кланов и старейшины так или иначе выражают свое мнение и поддержку. Мой клан Акимичи будет предоставлять пилюли чакры и лекарства во время войны. Мой клан Хьюга примет участие в разведывательных, сенсорных и сопроводительных группах. Мы будем частью команды по сбору разведданных, высказал свое мнение Хиаши Хьюга. Мой клан Нара позаботится о логистике. Тогда наш клан Инузука примет на себя выслеживание. Наш клан Яманака займется коммуникацией и передачей информации. Собрание длится некоторое время со многими спорами и конфликтами между ними. В конце концов, стратегия развертывания, разработанная Шикаку Нарой, была единогласно одобрена всеми членами совета. Ни один из них не способен перехитрить Нару с точки зрения интеллекта и мудрости. Различные кланы развернули свои резервные силы, чтобы принять участие в войне. Многих отставных шиноби попросили помощь в войне. Что касается клана Учиха, то большая часть полицейских сил развернута на фронте, и только немногие оставшиеся в деревне охраняют и поддерживают порядок в ней. После того, как встреча закончилась, Хирузин вздыхает с облегчением, просматривая последние сведения о войне, и собирает их. Похоже, эта война принесет много больших перемен в мир шиноби. Мир в этом мире – ничто иное, как несбыточная мечта. Тем временем на территории Учиха, Шисуи и Изуна тренируются в сюрикен-дзюцу и тай-дзюцу, и спаррингуют друг с другом. Они постоянно нападают друг на друга с кунаями и сюрикенами, а иногда и в рукопашной. Изуна оттачивает навыки Шисуи в ближнем бою, так как это одна из его слабостей. Оба они переключаются на танта и сталкиваются друг с другом снова. Шисуи быстро учится и впитывает все знания тайдзюцу и кандзюцу, как губка. Изуна обучает его некоторым основным тактикам, которые помогут ему во время войны. Со времени их предыдущей миссии прошло 7 дней. Горя и скорбь по поводу потери товарища по команде, слишком тяжелое бремя для Шисуи. Он восстановил свои раны и психическую травму на этой неделе, и начинает понимать жестокость этого мира. Акира, Айка, Ягами и Фумика находятся на поле боя, так как деревня просит их принять участие в войне из-за нехватки силы. Хирузин дал им неделю, чтобы оправиться от ран и травм, так как они тоже должны сражаться на поле боя. После тренировки Шисуи начинает тяжело дышать и просит перерыв. Тайм-аут, Нейсан, я вздох-вздох устал, давай сделаем перерыв на некоторое время. Я останавливаю наш спарринг, поднимаю полотенце с ближайшего дерева и отдаю его Шисуи. Шисуи вытирает пот и смотрит на меня. Нейсан, у тебя совсем нет одышки, не то что пота. Твоя выносливость и энергия на другом уровне, чем у меня, жалуется Шисуи. Шисуи, с достаточной практикой ты достигнешь того же уровня, что и я. А пока давай вернемся домой и поедим. Он кивает, и мы идем по нашим улицам. Обычной суеты клана нигде не видно. Время от времени на улицах можно было увидеть несколько детей и старых бабушек. Война сильно повлияла на бизнес многих магазинов. Весь деловой район клана Учиха опустел. Даже мои любимые кондитерские, где я покупаю данго и другие сладости, закрыты. Шисуи дуется, глядя на закрытую лавку. Эй, Нейсан, как ты думаешь, мы тоже будем участвовать в войне? Я смотрю на Шисуи, у которого очень задумчивое выражение лица. Да, рано или поздно нас развернут на передовой, чтобы сражаться за деревню. Не только нас, даже только что окончивших школу генинов без опыта отправят на поле боя, если того потребует ситуация. Я слышал от отца, что Конаху со всех сторон окружают шиноби и Вайкума. Шисуи, у меня к тебе серьезный вопрос, ты не возражаешь, если я спрошу у тебя? Шисуи качает головой и отвечает: Нисан, спрашивай смело, в моем одобрении нет необходимости. Тогда, Шисуи, что ты думаешь о нынешней системе шиноби? Я имею в виду, что даже таких маленьких детей, как мы, посылают воевать за деревню. Что ты об этом думаешь? Спросил его с серьезным тоном. Нисан, разве не ясно, мы все шиноби и наш долг – защищать наш клан и деревню. Наш клан – часть деревни, и, чтобы защитить клан, я должен защитить деревню от захватчиков. У Шисуи на лице выражение это же очевидно, и отвечает мне соответствующим образом. Думаю, я тот странный человек, который все еще имеет некоторые ценности и мышления из предыдущего мира. В этом мире есть сверхъестественная сила, чакра, которая сделала существа этого мира намного сильнее. Я также не знаю, каким образом этот мир изменит меня. В конце концов, я превратился из беспомощного человека в одержимого мошенника. Поглотит ли меня слишком много сил или я смогу победить демонов своего сердца? Я смотрю на печать греха на своей руке и качаю головой. Думаю, только время покажет. Теперь, я бы хотел сосредоточить свое внимание на других вопросах. Когда мы идем к нашему дому, перед нами мелькает тень. Похоже, нам придется вступить в войну раньше, чем я думал. Я удивлен появившимся передо мной человеком. Наконец-то я нашел тебя, Изуна. Дядя Сакума появляется передо мной и начинает объяснять. Хокаге сама приказал мне включить вас обоих в свою команду. Примерно через час мы двинемся к фронту Кума. Соберите все свои вещи и предметы первой необходимости. Мы встретимся у ворот в деревню. Пууф. Сакума-сан рассеивается в клубах дыма. Это оказался теневой клон. Шисуи, это ответ на твой предыдущий вопрос. А теперь давай поспешим и подготовим наши припасы к войне. У нас на это всего час. И Шисуи, и я быстро идем собирать все необходимые. Спустя час у ворот Канахи было собрано почти 50 джоунинов, 90 чоунинов и большое количество генинов. Сакума стоит перед ними и читает им лекцию. Это первый батальон нашего 4-го подразделения шиноби. Я Сакума Хатаке, командир вашего подразделения. Скоро соберутся другие батальоны. А пока все вы маршируете к линии фронта. Я скоро встречусь с вами вместе с другими батальонами. А пока вас поведет капитан вашего батальона. У кого-нибудь из вас есть какие-нибудь вопросы? Нет, сэр. Все мы кричим в унисон. Батальон марширует к фронту Кума, а мы с Шисуи присоединяемся к ним. Мы прибываем на фронт через 7 часов и присоединяемся к лагерю. У капитана патрульной стражи была встреча с нашим капитаном, поскольку они оба разрабатывали стратегию развертывания нас на это время. Скоро прибудет подкрепление, и тогда мы сможем выбрать наступательную позицию. Уставший батальон расслабляется на час. Через час мы наконец вступаем на поле битвы. Глава 44. Поле боя Кума. Война совсем не такая, как я ожидал. Между двумя сторонами нет прямой конфронтации, если только одна сторона не имеет абсолютного преимущества перед другими. Обе стороны используют тактику партизанской войны, чтобы проверить силы друг друга. Лес возле гор стал зоной боевых действий. Далее капитан разделил батальон на отряды, в каждом из которых было по 30 человек. Мы с Шисуи в 9-м отряде. Мы с разведывательным отрядом вместе с некоторыми Хьюго и Нузука. Капитан назначил нас в этот отряд, так как сомневается в наших боевых возможностях. А я не имею ничего против этого отряда, так как я хочу медленно испытать тонкости войны. Война поможет мне развить мои навыки в отслеживании и сборе информации. Эта война – возможность для меня. Во время этой войны будет много пользователей Кекки Гинкая, и я могу использовать это как шанс увеличить дзюцу в своем арсенале и узнать больше про Кекки Гинкай. Я способен комбинировать элементы, но наблюдать за носителем Кекки Гинкая или выяснять это самостоятельно – выбор тут очевиден. Способность выслеживать врагов и различать приманки и настоящую подсказку довольно сложно, чем я думал. Я активировал свой шаринган и попросил Шисуи сделать то же самое. Я поражаюсь их умозаключением и восприятию, и начинаю впитывать знания, как губка. Наша команда неплохо справляется с разведывательными заданиями. Бейкуган Хьюги очень помогал избегать врагов, которые лежали в засаде впереди. Мой шаринган помог мне увидеть даже дальше, чем Хьюга, так как я могу видеть даже инфракрасные и другие электромагнитные волны. Когда у Хьюга кончилась чакра, мы решили вернуться в лагерь. На нашем пути, наконец, произошло столкновение. Я уже предупредил свою команду об их присутствии. Мы встретились с боевой командой Кума. Во вражеской команде около 25 шиноби. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Я складываю несколько ручных печатей и выпустил большой огненный шар. Надо было получить преимущество. Печать греха на моей руке начинает быстро поглощать мою чакру. После предыдущего использования печати греха скорость поглощения чакры увеличилась в 2 раза. Но я нашел способ противостоять этому. Техника мультитеневого клона. Я формирую 4 теневых клона, продолжая сражаться с ними. Да, теневой клон распределяет мою чакру через клонов. И чакра клона все еще является частью моего тела. Стихия воды. Дзюцу водяного дракона. Один из вражеских шиноби использует стихию воды, чтобы противостоять моему огненному шару. Свист-свист. Я появляюсь позади вражеского шиноби и перерезаю ему горло. Пуф. Пользователь техники огненного шара оказывается моим теневым клоном. Мы были окружены несколькими вражескими командами впереди, и я мог выбрать только эту команду для борьбы, так как у них было наименьшее количество шиноби. Кровь капала с шеи кума шиноби, а он лежал мертвый на земле. Я нацелился на одного из их шиноби-сенсоров. Противостояние наконец началось. Сражение обычно начинается с нескольких дзюцу с обеих сторон, за которыми следует рукопашный бой или тайдзюцу, когда у них заканчивается чакра. 8 триграмм вакуумная ладонь. Один из хьюга использует свое искусство мягкого кулака в сочетании с гейкуганом, чтобы атаковать врагов. Гендзюцу, шаринган, и шисуи, и я активируем наш шаринган, и мы активируем на них гендзюцу. Это представляет огромную возможность для нашей команды, поскольку мы можем убить еще 5 врагов, прежде чем гендзюцу будет рассеяна. Эта гендзюцу использовалась против всего вражеского отряда, а не против человека, поэтому оно было менее эффективным. Мои техники гендзюцу отстают. Я должен тренировать их во время войны на своих врагах. Шисуи вытаскивает свое танто, и он начинает метаться из стороны в сторону на врагов. Техника телесного мерцания. Клонирование остаточного образа. Многочисленные копии шисуи появляются и окружают врагов. С его быстрой скоростью шисуи может перемещаться между своими остаточными образами и наносить удары от каждого из них. Он переходит к другому остаточному образу, если какой-либо враг атакует его, позволяя своему противнику промахиваться через его остаточный образ. Стиль кандзюцу. Лунный удар. Шисуи начинает нападать на них один за другим. В его движениях нет никаких колебаний. Он плавно выполняет одно движение за другим. Теперь моя очередь атаковать их. Все мои теневые клоны начинают складывать ручные печати. Стихия огня. Стихия воды. Стихия молнии. Стихия ветра. Большой комбо-дзюцу. Все мои клоны извергают соответствующие элементы, и они сталкиваются друг с другом, чтобы создать большой взрыв, охватывающий большинство врагов. Оставшиеся в живых враги будут казнены моей командой. Давайте отступим в лагерь. Этот бой вызвал настоящий переполох. Мы не можем рисковать быть окруженными врагами, советует Хьюга, и мы следуем за ним. Прошел день. После этого боя Изуна получает повышение до 1-го боевого отделения. Шисуи переводит в 3-й отряд. На следующий день разведчики собрали последние разведданные и вручили капитану свиток. Капитан быстро просмотрел информацию и нахмурился. Он незамедлительно приказал одному из джоунинов: «Быстро пошлите эту информацию Хокаге сама и попросите у него помощи. Мы не можем откладывать эту новость». Джаунин немедленно отправился в отдел материально-технического обеспечения и информации, как только передали ему информацию. Член Яманака со странным устройством на голове сидел возле одной из сенсорных технических сфер. Джаунин подходит к члену клана Яманака и говорит: «Инобу-сан, пожалуйста, немедленно передайте это важное сообщение Хокаге сама. Нам нужна помощь, чтобы справиться с новым врагом. Сакума-сан занят сражением с 3-м Райкаге и не может помочь нам справиться с незваными гостями». Инобу Яманака кивает, передавая информацию в штаб-квартиру в Канахе. Яманаки используют хидзюцу своего клана для выполнения секретного дзюцу. Техники передачи сознания тела. Эта техника позволяет им телепатически связаться с другим человеком, чтобы отправить свои воспоминания другому человеку, находящемуся далеко. Эта техника позволяет Канахе получать самую свежую информацию с поля боя. Клан Яманака пользуется уважением во всей деревне именно из-за этой техники. В Канахе, в здании рядом с офисом Хокаге, группа людей следит за ситуацией на поле боя с помощью разведданных, отправленных различными подразделениями материально-технического обеспечения, присутствующими рядом с полем боя. Шикаку бродит по комнате, размышляя и передавая приказы различным подразделениям с помощью Инаити Яманаки. Внезапно Инаити получает важное сообщение и зовет Шикаку. «Шикаку, это очень важное сообщение от 1-го батальона 4-го отряда Шиноби, развернутого на фронте Кума». Шикаку немедленно приближается к Инаити, и Инаити кладет руку на голову ему, чтобы передать информацию. У Шикаку было серьезное выражение лица после того, как он услышал информацию. «Попробуй задержать их на несколько часов, я немедленно передам эту информацию Хокаге сама, помощь скоро будет в пути». Шикаку поспешно вышел из комнаты с задумчивым выражением на лице. Он стучит в кабинет Хокаге, и Хирузин впускает его. «Хокаге сама, это чрезвычайная ситуация, нам нужна незамедлительная помощь на фронте Кума». Шикаку передал всю информацию Хирузину. Хокаге нахмурился и стал размышлять. «Шикаку, сообщи ему об этом деле. Я уверен, что он сумеет переломить ситуацию, но перед этим доложите мне о текущей ситуации на границах Ива». Шикаку возвращается в штаб-квартиру с посланием Хокаге. Тем временем, на фронте Кума, капитан слышит план, переданный Шикаку, и вздыхает с облегчением. «Похоже, мы просто должны задержать их на некоторое время. Соберите первый и второй отряд, у меня для них важные приказы. Ситуация выглядит не очень хорошо. Помощь прибудет через несколько часов. Мы должны просто задержать их на некоторое время. Какие-то жертвы должны быть принесены, если мы хотим предотвратить катастрофу, которая обрушится на страну огня». Вскоре первое и второе отделения собираются возле лагеря капитана, и он начинает делиться с ними сложившейся ситуацией. Команда Шиноби Кума успешно проникла на границы страны огня и приближается к лагерю. Количество Шиноби до сих пор неизвестно, но враг довольно силен, так как они уничтожили один из наших отрядов в считанные минуты. Капитан зачитал разведданные вслух перед отделениями и приказал: «Мы не можем позволить вражеской команде проникнуть в страну огня и, возможно, убить Дайме. Чтобы справиться с ними, два наших самых сильных отряда вместе бок о бок и сразятся с ними. Вам просто нужно задержать их на некоторое время, так как помощь уже в пути». Оба отряда быстро бросаются в сторону врагов. Во время бега Изуна задается вопросом о личности врагов, которые проникли на границы. Глава 45. Желтая вспышка. Наш отряд достигает места назначения, чтобы перехватить врагов. Все мы спрятались и приготовились устроить засаду врагам. Я активирую Шаринган, чтобы усилить восприятие. Внезапно мимо проходит голубое пятно. Он вот-вот ударит одного из наших товарищей. Осторожно. Я немедленно кричу, чтобы сообщить команде. Стихия молнии. Лариат. Дзюцу расширения. Бум. Пятно врезается в Шиноби и отправляет его в полет. Член клана Акимичи может пережить удар благодаря использованию дзюцу расширения. Я отчетливо видел появление размытого пятна. Это Шиноби, закутанный в плащ-молнию с повязкой Кума. Единственный возможный человек с такой внешностью – это неуправляемый Ескума Гакури. Все мы останавливаемся и начинаем осматривать врагов. Дурак. Ю дурак. Давай разберемся с этими дураками, а потом я хочу понежиться в бассейне. Я сразу узнал эту манеру речи. В сериале «Наруто» есть только один человек, который читает рэп. Киллер Биджин Чоурики Восьмихвостого. Блять. Ситуация становилась все хуже и хуже. Наша команда должна быть принесена в жертву, чтобы остановить Кума. Я не сдамся без боя. Стихия ветра. Компрессионная бомба. Я выплевываю сжатый воздух изо рта, и он ударяет в сторону Ия. Он уклоняется от атаки своим молниеносным плащом. Совершенное тайдзюцу человека-зверя. Клык над клыком. Один из членов клана Инузука в нашей команде нападает на киллера Би со своим нинкином. Стой! С ним нельзя справиться в одиночку. Один из членов Хьюга кричит в сторону члена Инузуки. Из ниоткуда появляется большое щупальце осьминога и ударяет Инузуку и его нинкина. Инузука врезается в дерево и кашляет кровью. Он слабо встает, скармливает пилюлю своей нинкин и съедает одну сам. У обоих отрядов кривое выражение лица, и Хьюга сообщает им: «Это Джин Чоурики Восьмихвостого. Судя по всему, он прекрасно умеет управлять зверем. Мы сейчас в беде. Надеюсь, скоро прибудет подкрепление. Нам нужно выиграть время, чтобы подкрепление успело вовремя. Я надеюсь, что мы продержимся достаточно долго, чтобы остановить их атаку. Еще один шиноби напоминает нам о нашей миссии. Я игнорирую их разглагольствование, бросая сюрикены и складываю ручные печати. Дзюцу теневого клонирования сюрикенов. Большое количество сюрикенов направились в сторону Шиноби Кума, и сюрикены вот-вот настигли бы его, но появляется гигантское щупальце осьминога, которое вращается и отклоняет их. Т.Ч. Киллер Би, это проблема, и я не хочу, чтобы он превратился в восьмихвостого и сбросил на меня бомбу Биджу. Я должен запечатать его чакру и, по крайней мере, выиграть время до прибытия Минато. Я уже выяснил, кто наше подкрепление. Эта сцена напоминает мне сражение между Эйм и Минато. Но я не могу рисковать, я должен бороться с ними. Тайбзюцу. Удар ногой. Покрытый чакрой молнии появляется передо мной, и он падает, пытаясь ударить меня. Пуф. Теневой клон рассеивается, и я кричу. Фуиндзюцу. Печать, связывающая тень. Запечатывающая формула появляется из моего клона, и она начинает ползти по телу Эя. Печать Фуиндзюцу начинает запечатывать его чакру, и его тело покрывается формулой запечатывания. Плащ Эя начинает уменьшаться, и он застывает, как вкопанный. Расинган. Эй смотрит на меня широко раскрытыми глазами, когда я делаю расинган и готовлюсь ударить его. Печать греха активируется и начинает высасывать мою чакру, но я не обращаю на это внимания. Когда я почти ударил его расинганом, большое щупальце накрывает его и блокирует мой удар. Я ухмыляюсь, ждал этого момента, и вливаю достаточно чакры для моей следующей печати. Стиль Фуиндзюцу. Печать пяти элементов. Я ударяю пальцами, покрытыми различными знаками стихии по щупальцу. Большая запечатывающая формула распространяется по щупальцу, и оно начинает покрывать тело Киллера Би. Восьмихвостый внутри Киллера Би кричит ему: «Би, эта печать мешает мне снабжать тебя чакрой. Мне понадобится 15 минут, чтобы сломать эту печать, так что ты не сможешь трансформироваться в течение этого времени. Ты можешь использовать только частичное преобразование. Кроме того, Би, то ранее дзюцу, используемое этим ребенком Учиха, напоминает бомбу хвостатого зверя. Я действительно боюсь этих Учих». Дрожь пробежала по спине восьмихвостого, когда в его сознании появилась фигура Мадар Учихи. Киллер Би способен спасти Эя от моего Расингана, и он уносит Эя подальше. Когда он снимает печать, внутри его тела поднимается чакра. Я использовал предыдущую печать в спешке, так что оно было не так эффективно. Он задерживает цель лишь на несколько секунд, достаточных для того, чтобы создать брешь в бою. Блять, эта печать греха заставила меня использовать тайбзюцу и фуиндзюцу. Каждый раз, когда я пытаюсь выполнить технику, нагружающую чакру, печать начинает высасывать мои запасы чакры. Мне нужно посетить страну водоворотов после этой войны. Я должен выяснить природу этой печати и надеюсь, что у клана Узумаки есть подробная информация о ней. Кто ты, малыш? Несмотря на то, что ты Учиха, как ты можешь использовать фуиндзюцу клана Узумаки? Эй вопросительно смотрит на меня. Я Изуна Учиха, отвечаю я ему со спокойным выражением лица, но спина у меня вся в холодном поту. Я уже использовал все свои трюки, и все они были успешны благодаря элементу неожиданности. Но теперь элемент неожиданности исчез, и Би, несмотря на то, что он не может использовать полную трансформацию всей еще очень мощной шиноби, и давай-ка не будем забывать об Эе. Кроме того, в случае необходимости я не хочу раскрывать свой мангеки шаринган. Когда Эй собирается напасть на нас, перед нами вспыхивает свет. Свист-свист. Минато появляется перед нами, поднимая кунай с ближайшего дерева. Акимичи вздыхает с облегчением, глядя на него. Кунай дал ему капитан, и он воткнул его в дерево. Один из шиноби Кума узнает Минато и говорит: «Светлые волосы и дзюцу телепортации. Должно быть, это желтая молния листа. Мы должны отступить прямо сейчас, не думая. Значит, это он. Тот, кто в одиночку остановил девятихвостого. Эй узнает Минато. И я знаю тебя. Ты сын третьего Райкаге скрытого облака. Тебя зовут непослушный Эй. Я слышал, что ты и сам довольно быстрый». Минато также узнает Эя и хвалит его. «ГМ, мы справимся, братан, вдвоем. Дурак, йо дурак». Би уверенно разговаривается им, готовясь к бою с Минато. «Никто не вмешивайтесь. Я буду сражаться с ними». Минато кладет левую руку на кобуру, привязанную к спине, и разбрасывает множество своих кунаев Хирайшина повсюду. «Минато-сан, я использовал печать пяти элементов, чтобы ограничить чакру восьмихвостого. В ближайшие 15 минут он не сможет превратиться в него. Прикончите его побыстрее, в течение следующих нескольких минут». Отступая, объясняю Минато ситуацию. «Я не хочу упустить шанс увидеть желтую молнию в действии». Эй покрывает свое тело молниями и мчится на Минато со скоростью молнии. «Я могу уследить за его скоростью с помощью шарингана, но мои рефлексы и скорость недостаточно быстры, чтобы реагировать на его атаки. Когда Ии собирается ударить Минато, тот подбрасывает кунай в воздух и телепортируется с места. Он появляется на ветке с кунаем. Ии недоверчиво смотрит на Минато и бормочет: «Я не могу поверить, что он противостоит мне на моей максимальной скорости». Минато снова появляется позади Ии и собирается ударить его, но щупальце отталкивает Ии в сторону, и Минато ударяет в щупальце. Думаю, у киллера Би никогда не было девушки из-за всех этих щупалец. Он легко может пойти на игру с тентаклями. Кашель-кашель, просто мысли. Эй прыгает обратно к киллеру Би и говорит: «Прости меня, Би. У тебя все хорошо?» Би тяжело дышит, изо всех сил стараясь не допустить, чтобы печать еще больше запечатала его чакру. «Нормально все. Для меня это детская забава. Крутой восьмихвостый киллер. Дурак. Я дурак». Киллер Би читает свой рэп, отвечая ему: «Эй, у тебя прекрасная семья и у меня тоже. Я подозреваю, что в следующий раз, когда мы встретимся, мы будем сражаться, как один Каге против другого Каге. Если ты не поймешь, что твой младший брат считает самым дорогим для него, он не будет ни Джинчоурики, ни человеком». Эй начинает оглядываться по сторонам, чтобы найти все кунай, и пытается предсказать следующее место телепортации Минато. Он покрывает свое тело молнией и снова бросается на Минато. Минато телепортируется и снова появляется позади Би, направляя кунай ему в шею. На щупальце появляется печать телепортации. «Ты мой враг, но ты мне нравишься. Но я советую тебе вернуться в свою деревню. Убийство вас создаст слишком много осложнений для этой войны, которые плохо скажутся как на Кума, так и на Канахе. И наша команда после возвращается в лагерь без потерь, только Акимичи и Нузука получили некоторые травмы». Глава 46. Шаринган против стихии шторма. На обратном пути в лагерь я спросил Минато: «Минато-сан, ты мог легко убить тех двоих. Почему ты пощадил их? Они наши враги и мы воюем с ними. Они убили одного из нашей команды, теперь наша очередь отплатить им». Минато качает головой в ответ на мой вопрос и объясняет: «Есть различные осложнения, связанные с их смертью. Во-первых, Би – это Джинчоуруки, и притом идеальный. Он очень важен для Кумагакури. Идеальный Джинчоуруки – одна из главных боевых сил деревни. Кумагакури не будет сидеть на месте, если мы убьем Би и захватим Восьмихвостого. Во-вторых, Эй – сын третьего Райкаге и кандидат на пост следующего Райкаге. Таким образом, его ранняя смерть также может привести к тому, что Кума начнет полномасштабную войну против Канахи. Кума пока просто ловит рыбу в мутных водах. Но если начнется полномасштабная война, Канаха будет окружена с обеих сторон Ива, и Кума могут взяться за руки, чтобы сформировать союз. Кроме того, я не хочу, чтобы этот бесконечный цикл ненависти продолжался. Моя мечта – достичь истинного мира во всем мире, где детям не придется идти на войну. Я киваю Минато, обдумывая его слова. Истинный мир, ха. Даже если вы достигнете истинного мира в этом мире, есть много могущественных существ, которые могут уничтожить весь мир шиноби просто по прихоти. Вам нужна абсолютная сила, чтобы достичь истинного мира. Кагуя не смогла достичь истинного мира, так как она была развращена своей огромной силой и поэтому думала о способе побега через бесконечное Цукуйоми. Кроме того, существуют различные существа, которые просто хотят поглотить весь мир, как паразит, просто чтобы утолить свою жажду власти. Мир – это не что иное, как несбыточная мечта. Вы не можете насытить интерес каждого, и если человеку предоставляется возможность в пользу его интересов, он не будет колебаться ни секунды, чтобы выбрать Давае. Мы возвращаемся в лагерь и начинаем восстанавливать свою чакру и выносливость. Минато телепортируется обратно на фронт Сивой. После полудня я возвращаюсь к битве, двигаясь к линии фронта, где происходит прямое противостояние между силами Канахи и Кума. Техники летают налево и направо, а шиноби убивают друг друга. Медленно, но верно Канаха набирает преимущество в битве. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Я выпускаю гигантский огненный шар, сжигая множество врагов. Вытаскиваю свое танто и начинаю атаковать одного врага за другим. Гиндзюцу. Шаринган. Гиндзюцу. Тайный меч лунного света. Я убиваю одного врага за другим, используя гиндзюцу в сочетании с киндзюцу. Как жнец из преисподней, я начинаю пожинать жизни одну за другой. Мое гиндзюцу снова начинает улучшаться по мере того, как враги падают один за другим. Стихия огня. Цветок феникса-мудреца. Я использовал малозатрачиваемые чакру ниндзюцу одно за другим. Стихия шторма. Лазерный цирк. Несколько пучков энергетических лучей атакуют меня и я прыгаю, чтобы избежать их, но они продолжают целиться в меня. Я сразу же складываю несколько ручных печатей. Стихия ветра. Вакуум большой сферы. Я вдыхаю большое количество воздуха, сжимаю его в сферу и направляю его на энергетические лучи. Когда выдыхаю, оба дзюцу сталкиваются друг с другом и гасят друг друга. Я буду твоим противником. Темнокожий парень с немного выпуклым носом и черными глазами бросил мне вызов. У него были слегка длинные седые волосы, закрывавшие левый глаз. У него черная татуировка кандзи на левой руке, которая читается как молния. На его правой руке есть еще одна татуировка с иероглифом «вода». За спиной у него широкий складный клинок, похожий на тесак. Черная молния. Он складывает какие-то ручные печати, выпуская из рук черную молнию. Черная молния быстро ползет ко мне. Стиль ветра. Вакуумные последовательные волны. Я запускаю множество сжатых лопастей ветра в приближающуюся черную молнию. Лезвия рассеивают черную молнию по мере приближения к врагу. ТС. Стиль воды. Формирование водяной стены. Он выплевывает струю воды на землю, которая поднимается, образуя водяную стену вокруг него. Лезвия ветра сталкиваются с водной стеной, и они не наносят ей серьезного ущерба. После того, как стена рассеивается, вражеский парень выпрыгивает из воды, вытаскивает свой меч и бросается на меня. «Похоже, у тебя кончилась чакра». Я насмехаюсь над ним, бросаю в него сюрикен и складываю несколько быстрых ручных печатей. Теневое клонирование сюрикена. Многие сюрикены запускаются в сторону вражеского мальчика, и он начинает махать своим клинком, чтобы блокировать их. Он сокращает расстояние между нами, атакуя меня своим мечом. Ляск. Я блокирую его удар своим танто, когда мы оба вступаем в бой на мечах. Дзинь-дзинь. Мы обмениваемся многими ударами, продолжая биться. Я парирую одну из его атак, вливая немного чакры в левую руку и ударяя ладонью ему в живот. Он выплевывает полный рот крови, отлетает на некоторое расстояние и теряет сознание. Я подхожу к нему, складываю кое-какие ручные печати и стучу меж его бровей. Фуиндзюцу. Запечатывание чакры. Я запечатываю его чакру и бросаю его в одного из джоунинов кума. Джоунин ловит парня и тот смотрит на меня с недоумением. Я продолжаю атаковать других шиноби кума, тренируя свои навыки гендзюцу, тайдзюцу и киндзюцу. Надеюсь, ты больше не будешь вмешиваться в мои драки, Даруи. Один раз я пощадил тебя, чтобы избежать в будущем проблем, но я не сделаю этого снова, если ты продолжишь приставать ко мне. Этим парнем был Даруи. Я сразу узнал его по внешнему виду и по техникам. Я вызываю клинок чакры из одного из моих накопительных браслетов, наполняя его светлой чакрой. Стиль света. Световой меч. Лезвие начинает гудеть, вибрируя и выделяя сильный жар. Пора отточить мое дзюцу света. Стиль света. Камуфляжный плащ. Я покрываю свое тело светлой чакрой и становлюсь невидимым. Резня начинается снова, когда я убиваю одного шиноби за другим. Шиноби кума начинают паниковать, так как они не могут найти своего нападавшего. Многие шиноби-сенсоры начинают фокусировать свои чувства, пытаясь найти меня. Они чувствуют мое присутствие, но не могут видеть мою фигуру. Враг невидим, мы не можем сражаться с ним напрямую. Многие шиноби кума берутся за руки, выполняя совместное дзюцу. Стихия шторма. Внутренняя волна грозового облака. Плотное кольцо грозовых туч и электричество начинает собираться вокруг меня, и мощные молнии ударяют в меня. Мой клинок чакры действует как громоотвод, притягивая ко мне электричество. Блять, что это за дерьмо такое? Я проклинаю их, убирая свой клинок чакры. Мой путь к отступлению заблокирован, так как грозовые облака действуют как наэлектризованный периметр, создавая как наступательную, так и оборонительную защиту. Мне нужно убежать от этого, я уже достаточно наигрался. Пора остановиться и стать серьезным. Я начинаю вливать большое количество чакры в свои руки, и начинаю быстро складывать некоторые ручные печати. Стихия тайфуна. Порыв отчаяния. Воздух вокруг Изуны начинает быстро охлаждаться и нагреваться, когда он дует круговым движением, перемешивая движение ветра и образуя сильные ветра, которые начинают конденсироваться в тайфун. Тайфун начинает засасывать близлежащие грозовые тучи, рассеивая их. Я стоял в центре тайфуна, направляя его на шиноби кума. Шиноби кума сдувает тайфуном, и я освобождаюсь от их сдерживания. Значит, это и есть сила стихии тайфуна. Я удивляюсь силе моего новоприобретенного кеткигинкая. Да, в этой войне на данный момент я приобрел 3 кеткигинкая. Ранее я получил стихию тайфуна от противника, а также стихию шторма и черную молнию от Даруи. Стихия тайфуна – это комбинация стихии ветра и стихии ян. Стихия шторма – это сочетание стихии молнии и стихии воды, тогда как черная молния – это сочетание стихии молнии и стихии ян. Печать греха активируется из-за моего предыдущего дзюцу, и она начинает высасывать меня досуха. Я спрятался за скалой и снова закутался в камуфляжный плащ. Я начинаю восстанавливать свою чакру, наблюдая за ситуацией на поле боя. Бум! В каком-то месте происходит сильный взрыв, и он отвлекает мое внимание. Пыль и обломки оседают, и ясно показываются 2 мощных шиноби, противостоящих друг другу. Рядом шиноби Канохи начинают подбадривать, крича: «Вперед, вперед, белый клык, ты можешь это сделать, пробей самый сильный щит». Шиноби Кума также приветствуют с энтузиазмом, и они кричат: «Вы можете победить его, Рейкаге сама, мы вас прикроем, идите и оторвите ему клыки». Итак, наконец-то началось самое ожидаемое сражение между 2 командирами армии. Битва между 2 могущественными шиноби на пике их силы. Я потираю руки от волнения, глядя на них в предвкушении, потому что это бой, который никогда не упоминался в аниме, так как его никогда не было. Да ёкнов давай, ты знаешь путь, мем, получивший популярность благодаря ворчату. Глава 47. Белый клык против 3-го Рейкаге. В атмосфере царит огромное напряжение. Порыв ветра взметнул волоски Сакума Хатаки и затрепетал. Они оба пристально смотрят друг на друга, поскольку окончательное противостояние между ними вот-вот начнется. Обе стороны сражаются уже 2 дня и понесли серьезные потери в живой силе и ресурсах. Пришло время закончить этот бой, так как начнется противостояние между командирами обеих сторон. Если какая-либо из сторон сможет получить абсолютное преимущество над другой или получить подкрепление, то чаша весов перевалит в ее пользу. И Сакума, и Ай немедленно складывают ручные печати и сталкиваются друг с другом. Стиль ветра. Вакуумные последовательные волны. Стиль молнии. Дзюцу молниеносного дракона. Бум. Оба дзюцу сталкиваются и нейтрализуют друг друга. Режим чакры стихии молнии. 3-й Рейкаге окутывает его тело слоем чакры молнии. Его волосы встают дыбом, и от его тела вырывается молния. Его мышцы расширяются, и молния стимулирует его нервную систему, тем самым увеличивая его скорость и рефлексы. Стихия молнии. Мерцание тела. Свист-свист. Быстро, так быстро. Я поражен его скоростью, так как мой шаринган едва может отслеживать движение 3-го Рейкаге. 3-й Рейкаге создает порыв сильного ветра, и он косит многих шиноби Канохи, отправляя их в загробную жизнь. Стиль ветра. Пуля точки давления. Сакума вдыхает большое количество воздуха, сжимает его в пулю и стреляет в сторону 3-го Рейкаге. Плотность чакры в пуле видна невооруженным глазом, так как сжатый воздух движется со сверхзвуковой скоростью, создавая вокруг себя рябь. Бам! Пули врезаются в Рейкаге, останавливая его атаку. От тела Рейкаге поднимается дым. Дым рассеивается, показывая совершенно прекрасное тело Рейкаге. На его теле нет никаких повреждений, ни единой царапины. Рейкаге хрустит шеей, складывает кое-какие ручные печати, в руке потрескивает черная молния. Черная молния. Черная пантера. Черная молния в его руках конденсируется в пантеру. Пантера рычит, бросаясь на Сакума. Гров-грр. У Сакума было серьезное выражение лица, и он складывает различные ручные печати. Стиль ветра. Вакуумная великая сфера. Гигантская сфера ветра опутывает черную пантеру, и пантера изо всех сил пытается освободиться от сферы. Сфера и пантера полностью рассеиваются. Сакума легко задыхается, так как он использовал много чакр в своем предыдущем дзюцу. Он делает глубокий вдох, готовясь к следующему ходу Рейкаге. 3-й Рейкаге, с другой стороны, не проливает даже капли пота, и он легко сдирает кожу с врагов направо и налево. Шиноби становится ясно, что 3-й Рейкаге сильнее белого клыка. Сакума вытаскивает свой клинок белой чакры и вливает в него чакру. Стиль кандзюцу. Удар палача. Большой белый клинок, сделанный из чакры, атакует шиноби Кума, продолжая двигаться к 3-му Рейкаге. 3-й Рейкаге танкует удар своим телом, и из его тела поднимается дым. На его теле нет никаких повреждений, но удар клинка отталкивает его назад. 3-й Рейкаге возбуждает свою чакру, и его плащ-молния становится плотнее. Его мышцы и вены становятся еще лучше видны, и он бросается на Сакума. Стиль молнии. Прямая молния. Он бежит к Сакума и бьет его с максимальной скоростью. Сакума вливает большое количество чакры в свой белый клинок, и клинок становится белоснежным и начинает гудеть. Очень широкая, но тонкая линия покрытия чакры ветра появляется на клинке Сакума, когда он сталкивается с ударом Рейкаге. Сакума способен парировать удар, направляя его в бок, таким образом избегая смертельного удара. Удар Рейкаге врезается в ближайшую землю. Интенсивная ударная волна проходит сквозь землю, вместе удара образуется большой кратер. Сакума подпрыгивает в воздух, чтобы избежать ударной волны, и тут же складывает кое-какие ручные печати. Стиль ветра. Компрессионная бомба. Он стреляет бомбой сжатого воздуха в сторону Рейкаге. Инерция дзюцу отталкивает Сакума еще дальше. Он делает кувырок и приземляется на землю. Рейкаге просто отмахивается от дзюцу и складывает кое-какие ручные печати. Стиль земли. Каменные шипы. Многие каменные шипы стреляют в сторону Сакума, но он прыгает с места на место и уклоняется от них. Рейкаге поднимает правую руку к груди, концентрируя огромное количество чакры молнии в кончиках пальцев. Это высшая техника Рейкаге сама. Абсолютное копье, адский удар. Лишь немногие знают о том, что Рейкаге сама обладает не только сильнейшим щитом, но и сильнейшим копьем. Итак, Рейкаге сама, наконец, решил использовать эту технику, чтобы закончить бой. Копье Рейкаге сама даже сильнее его щита. Можно увидеть шрам на его груди. Это результат его борьбы с восьмихвостым. Он упал на собственную руку и ударил себя в грудь. Да, это доказывает, что копье Рейкаге сама даже сильнее его щита. Интересно, как белый клык отнесется к этому шагу Рейкаге сама. Сегодня белый клык падет. Ни один шиноби не жив, чтобы рассказать историю остроты копья Рейкаге сама. Боевой дух шиноби Кума поднялся, когда они увидели, как Рейкаге готовит свои решающие техники, в то время как боевой дух шиноби Канохи получает удар, и они бормочут между собой. Останется ли Сакума-сан в порядке после конечной техники Рейкаге? Надеюсь, что так и будет. Изуна хмурится, увидев руку Рейкаге. Мне использовать мой Мангеки Шаринган, чтобы напасть на него, но у меня нет никакого мощного дзюцу, способного причинить ему вред. Этот парень даже выстоял против Наруто в режиме мудреца и его Расен-сюрикена и даже бомбы восьмихвостатого. Наруто должен был обмануть его, ударив себя ножом. Я не могу пойти на такой риск и приблизиться к нему. Тем временем на фронте Ива. Минато успешно разрушил мост Каннаби, тем самым предотвратив вторжение в Ивагакуре. Какаши и Рин стоят рядом с ним, и он печально вздыхает. У Какаши и Рин слезы на глазах, когда их товарищ по команде Обито погиб в столкновении с шиноби Ива. У Какаши есть свежий шрам поперек левого глаза, и его левый глаз заменен шаринганом с двумя томоэ. Этот шаринган – прощальный подарок от его покойного товарища Обито. Минато пытается убедить Рин и Какаши, и говорит: «Мы должны выполнить последнее желание Обито и предотвратить вторжение шиноби Ива в страну огня». Обито был храбрым шиноби, который пожертвовал собой ради своих друзей. «Я уверен, что он хочет, чтобы вы оба исполнили его мечту». Когда Минато разговаривает со своей командой, специальный джаунин бежит в его направлении, крича: «Минато-сан, Минато-сан, у нас чрезвычайная ситуация, Минато-сан. Около 1000 шиноби Ива направляются к границе. Мы должны остановить их, Минато-сан». Специальный джаунин тяжело дышит, передавая новость Минато и прося его о помощи. «Я скоро приду. Ты только отнеси мой кунай на фронт. Я телепортируюсь туда после того, как закончу свои дела здесь». Минато отдает один из своих фирменных трехвилковых кунаев специальному джоунину. Получив кунай, шиноби бросаются обратно к границе. «Какаши и Рин, мы в самом разгаре войны. А пока подавите свое горе на некоторое время и сосредоточься на битве. Я уверен, что Обито не хочет, чтобы вы оба пошли следом за ним и встретились с ним в загробной жизни. Какаши, у меня есть для тебя задание. Отправляйся на перевал Кикэ и помоги развернутому там отряду в битве с врагами. Личности вражеских шиноби нам неизвестны. Будь осторожен на своем пути». Рин помогает медикам в лагере ухаживать за ранеными шиноби. «Да, сенсей». Рин и Какаши вытирают слезы и приступают к выполнению приказа Минато. Минато смотрит им в спину и бормочет: «Надеюсь, у тебя все хорошо, Изуна. Я не хочу, чтобы еще один из моих учеников погиб в этой войне. Я не знаю, как буду отвечать Кушине после этой битвы. Ей будет печально узнать о смерти Обито». Минато снова вздыхает, и он исчезает со своего места и появляется на линии фронта против Ива. Вокруг выстроились тысячи шиноби Ива, которые оттесняют шиноби Канахи. Шиноби Канахи находятся в оборонительной позиции, так как они каким-то образом удерживаются от натиска шиноби Ива. Но их защита, похоже, рушится, поскольку шиноби Ива становятся все более и более безумными. Минато-сан, наконец-то вы здесь. Нам нужна ваша помощь в борьбе с шиноби Ива. Такими темпами наша оборона скоро будет прорвана. Командир дивизии докладывает Минато о положении на фронте. Не волнуйтесь, я прибыл как раз вовремя. Я разберусь с ними. Минато достает из кармана свиток и вливает в него чакру. Глава 48. Белый клык против третьего Райкаге 2. На фронте Кума. Третий Райкаге протягивает правую руку и направляет ее в сторону Сакума. Чакра молнии в его руке концентрируется на кончике пальца, принимая форму острого копья. Стихия молнии. Мерцание тела. Райкаге исчезает со своего места, когда он бросается на Сакума. У Сакума задумчивое выражение лица, и он сразу же складывает много ручных печатей и хлопает ладонью по земле. Стиль земли. Множественные грязевые стены. Стиль земли. Бездонные болота. Сакума превращает землю под собой в болото, чтобы снизить скорость третьего Райкаге. Третий Райкаге мчится через болото, его скорость немного снижается, но он все еще сохраняет инерцию. Адский удар. Нукити четырех пальцев. Он продолжает бежать по болоту, а его пальцы проникают и ломают одну стену за другой. Его инерция, наконец, ослабевает после разрушения всех стен. Третий Райкаге снова ускоряется, и он загибает мизинец и ударяет в сторону Сакума. Адский удар. Нукити трех пальцев. Чакра молнии теперь сосредоточена на трех его пальцах, и острота и пронзительная сила удара повышаются на ступеньку. Эй взмахивает рукой, создавая мощную ударную волну, которая отправляет ближайшего шиноби в полет. Сакума немедленно начинает складывать ручные печати, хлопая ладонью по земле. Техника призыва. На земле появляется печать призыва, и с клубом дыма на поле боя появляется гигантский бульдог с большой костью во рту. «Ты всегда вызываешь меня в трудную минуту, Сакума», — рычит пес. «Быстро, сформируй щит из кости. У нас нет времени на болтовню», — напоминает Сакума бульдогу. Бульдог фыркает на Сакума, выбрасывая кость изо рта на землю. Глухой звук. Кость приземляется на землю и расширяется, образуя стену. Бум. Третий Райкаге вонзает пальцы в кость. Кость начинает дрожать, но она держится. Отдача от кости отталкивает Райкаге назад. Он делает сальто, чтобы сбросить прийти в равновесие. Третий Райкаге начинает концентрировать чакру в своих пальцах. Он сгибает три пальца, когда он указывает указательным пальцем на Сакума и наклоняет свое тело назад, чтобы взвести свои часы чакры. Он готовится снова броситься в атаку. «Мы должны остановить его, Буч, иначе нам не поздоровится». Бульдог открывает свою большую пасть и начинает вдыхать большое количество воздуха. Сакума тоже начинает складывать ручные печати. Стихия огня. Дзюцу пламени дракона. Стихия ветра. Вакуумный взрывной шквал. Дзюцу сотрудничества. Пламя бога огненного дракона. Интенсивность джара на поле боя поднялась до невероятного уровня. Ближайшие шиноби начинают обильно потеть от жары, и их пот мгновенно испаряется. Третий Райкаге бросился на Сакума, не обращая внимания на сильный жар от дзюцу. Стихия молнии. Прямая молния. Кожа третьего Райкаге становится коричневой от жара, и его волосы начинают гореть. Несмотря на сильную жару, Райкаге продолжает сокращать разрыв между ними. Адский удар. Нукити одного пальца. Концентрация чакры на его пальце настолько велика, что она простирается далеко за пределы пальца в одной точке. Треск. Его палец, наконец, вонзается в кость, и на ней начинают появляться трещины. Кость едва выдерживает удар, но на ней появляется паукообразная трещина. Какое чудовище! Бедренная кость мудрого предка. Гигантский бульдог удивленно вскрикивает при виде трещины. Третьего Райкаге откидывает назад отдачи, и он тяжело дышит, лежа на земле. Сакума также отброшен назад импульсом атаки. За исключением нескольких ожогов здесь и там, на его теле нет ни царапины, ни раны. Сакума тоже начинает тяжело дышать, так как он тоже исчерпал всю свою чакру. Третий Райкаге начинает вставать. Он окутывает свое тело плащом чакры молнии. Он направился от последней атаки, и у него еще осталось достаточно чакры. Режим чакры стихии молнии. Он мелькает перед Сакума, когда атакует его. Стихия молнии. Лариат, ты был достойным противником, Белый клык, ты довел меня до предела, но ради будущего моей деревни я должен забрать твою жизнь здесь. Большой шар Расинган, бум, на фронте Ива, бум, большой валун врезался в землю, камни и пыль разлетаются, а Шиноби Канахи прячется в канаве. Минато смотрит на ситуацию, вливая чакру в свиток чакры. На земле появляются различные трехвилковые кунай. Все, пожалуйста, подберите кунай из земли, приказывает Минато. Еще немного, и мы сможем положить этому конец. Один из джоунинов подбадривает своих товарищей по команде. Давайте сделаем это одним махом. Еще один крик джоунина. Все, пожалуйста, бросьте эти кунаи в сторону врага одновременно, а потом я сам позабочусь обо всем остальном. Минато напоминает остальным шиноби, и поворачивается лицом к армии шиноби Ива. Один из джоунинов сглатывает и с трепетом спрашивает. Это будет работать? Если не сработает, значит, нам конец. Командир группы джоунин прерывает его, говоря, сейчас мы сможем увидеть желтую вспышку Канахи в действии. Не моргайте ни на секунду. Да, сэр. Все они кричат в унисон. Минато скрещивает указательные пальцы вместе и кричит на свою команду. Бросайте кунаи сейчас. Все шиноби Канахи бросают кунаи в сторону шиноби Ива, и Минато бормочет. Спиральная вспышка суперкругового танца Воя стиль 3. Различные теневые клоны Минато появляются и исчезают мгновенно, и из Гзюцу возникает желтая вспышка молнии. Ляск, ляск, ляск. Различные металлические звуки эхом отдавались в окрестностях, и различные вспышки желтых молний вспыхивали одна за другой. Один из шиноби Канахи глотает слюну и жалуется. Я ничего не вижу, кроме желтых вспышек молний. Что происходит? Командир джоунинов кивает головой и объясняет. Я тоже. Вот почему Минато называют желтой вспышкой. При использовании техники летающего бога грома, созданного вторым Хокаге сама, скорость Минато настолько высока, что он появляется только как желтая вспышка в глазах врагов. Так вот в чем сила желтой вспышки. Страшно, поистине устрашающе. Другой джоунин хвалит Минато. Похоже, настоящее сражение только началось. Командир джоунинов смотрит на поле боя и восклицает. Несколько расинганов появляются на поле боя, и теневые клоны начинают бомбардировать вражеских шиноби. Бум-бум-бум. Пыль и оскалки поднимаются в воздух по мере того, как на поле происходит один взрыв за другим. После 5 минут непрерывной бомбардировки вокруг снова воцаряется тишина. Минато выходит из пыли, тяжело дыша, весь в поту, он опирается на валун. Хаф-хаф, эта техника слишком сильно истощает чакру. Я должен думать о том, как улучшить использование чакры в этой технике. Я разобрался с ситуацией здесь. Идите и поддержите второй дивизион, они, похоже, в затруднительном положении. Мне потребуется некоторое время, чтобы восстановить свою чакру. Я скоро присоединюсь к вам, ребята, приказывает Минато, медленно восстанавливая свою чакру. Минато прислоняется к валуну и начинает размышлять о битве. За последние 2 дня ход битвы повернулся в пользу Канахи. Его команда успешно разрушила мост Каннаби, тем самым сорвав план вторжения в Ивагакуре. Фугаку-сан с членами своего клана успешно уничтожил одну из дивизий противника. Клан Учиха боятся во всем мире шиноби за его высокое боевое мастерство, и сегодня он успешно отразил атаку 1000 шиноби. Теперь нужно подождать, пока ситуация на фронте битвы Кума не изменится. В стране камня, рядом со скалистым горным хребтом, в одном из самых высоких строений с конусообразной крышей и гигантским символом на кандзи, обозначающим земля, на месте Цучикаге сидел невысокий старик с треугольной бородой и усами с угловатыми углами. У мужчины был большой красный нос, густые брови и лысая голова. На нем было желто-зеленое пальто с красным воротником. Цучикаге хлопает ладонью по подлокотнику кресла, прочитав последние данные с места событий. Он громко кричит, проклиная: «Черт, Канаха! Похоже, мне придется лично участвовать в войне. Моя Ива понесла большие потери в этой войне. Это не годится, я должен отомстить Канахе за это. Приготовьтесь к моему отъезду, я уничтожу этих ублюдков из Канахи. Цучикаге сама, совет старейшин требует встречи с вами. Они хотят получить от вас ответ относительно потерь живой силы на поле боя». Один из его помощников торопливо докладывает ему. Цучикаге начинает парить в воздухе, летя в направлении поля битвы. «Скажи этим старым чудакам, что я лично разберусь с ситуацией». Глава 49. Сарутоби против Аанакии. Хокаге-сама, Хокаге-сама. Чрезвычайная ситуация, Хокаге-сама. Один из джоунинов из отдела логистики быстро входит в кабинет Хокаге, отчаянно разговаривая с Хирузином. Успокойся и медленно сообщи мне последние данные. Хирузин пытается успокоить Шиноби. Чрезвычайная ситуация, Хокаге сама. Наше сенсорное устройство обнаружило чакру третьего Цучикаге, быстро приближающуюся в непосредственной близости от поля боя. Джаунин докладывает Хирузину. Похоже, этот садовник Анаки наконец-то решил сделать шаг. Давление, созданное Минато, должно быть, заставило его поднять руку. Мне нужно выйти на поле боя, чтобы перехватить его. Если он начнет буйствовать со своим стихией пыли, боюсь, мы понесем много потерь. Сообщите в отдел материально-технического обеспечения о моем отсутствии и позвольте Шикаку взять на себя командование нашими силами. Хирузин выпрыгивает из окна и исчезает из поля зрения Джоунина. На фронте Ива. Невысокий старик парит в воздухе, глядя на поле боя со многими шиноби-канахи, сражающимися против Ива шиноби. Он хлопнул в ладоши, вливая большое количество чакры между ладонями. Между его ладонями появляется маленький прозрачный кубик, сделанный из чакры. Он направляет куб на силы Канахи и выпускает его в их сторону. Стихия пыли. Техника атомного расщепления. Куб поглощает всю силу Канахи, и многие шиноби начинают рассеиваться. Бум! Кубики взрываются внутри, сдерживая взрыв в пределах куба. После окончания дзюцу на земле образуется большой кубовидный кратер. От шиноби Канахи не осталось и следа, так как они превратились в мельчайшие частицы пыли. Это Цучикаге сама. Наконец-то он прибыл на поле боя. Сейчас мы можем изменить ситуацию. С Цучикаге сама во главе битвы мы можем легко уничтожить силы Канахи и обеспечить победу в войне. Да, Цучикаге сама, самый сильный Каге среди всех нынешних Каге. С его стихией пыли он может легко стереть любого врага в пыль. Среди шиноби Ива поднялись горячие возгласы, они взволнованно болели за Цучикаге. Их прежний боевой дух на дне скалы получил большой подъем, а Анаки ведет шиноби Ива вперед, пока они продолжают убивать шиноби Канахи. Ситуация выглядит довольно скверно. Такими темпами мы потеряем большую часть наших людей. Свяжись со штабом, я хочу знать, в каком состоянии наше подкрепление. Командир дивизии отдал приказ подразделению материально-технического обеспечения. Мы только что получили последние данные из штаб-квартиры. Шикаку Нара, новый исполняющий обязанности командующего всеми силами шиноби Канахи. Хокаге сама направляется на поле боя. Скоро он перехватит Цучикаге, сообщил ему один из членов клана Яманака. Командир дивизии облегченно вздохнул и пробормотал. Надеюсь, Хокаге сама успеет вовремя, иначе мы потеряем много людей. Джичи-сама, это чрезвычайная ситуация, Джичи-сама. Сила его находится почти рядом с нашим лагерем. Их ведет Цучикаге, и он собирается выпустить на нас пыль, отчаянно сообщил ему один из джоунинов. Джичи выбежал из лагеря и добрался до линии фронта. Невысокий лысый старик парит в воздухе. Старик складывает ладони чашечкой и начинает формировать чакру между ладонями. Конусообразная прозрачная белая конструкция чакры появляется в его руке, и он направляет ее в сторону лагеря Канахи. Конструкция чакры начинает расширяться с маленькой белой сферой между ними. Когда он собирается выстрелить в лагерь Канахи, в его сторону летит большой сюрикен. Дзюцу сюрикен теневого клона. Различные клоны Фума сюрикен запускаются в направлении Анаки. Анаки прерывает свою технику, и он отлетает в сторону, чтобы избежать сюрикенов. Стихия пыли, очень мощная ниндзюцу, но у него есть только одна слабость. Техника требует слишком много времени, чтобы направить и запустить. Но как только техника сработает, она уничтожит все на своем пути. Лучший способ борьбы с ней – использовать другую технику стихии пыли. В противном случае вы можете только прерывать дзюцу, так как это требует определенного времени на подготовку. Анаки парит над сюрикенами, глядя на новичка. Значит, ты тоже решил вступить в битву, Хирузин. Ты хочешь остановить меня? Тогда давай посмотрим на силу шиноби, провозглашенного богом шиноби. Я не могу позволить тебе сейчас свободно буйствовать на поле битвы, не так ли? Ответил Хирузин Анаки, стоя между Анаки и лагерем Канахи. Хорошо, тогда давай сразимся. Стиль земли. Дзюцу земного голема. Анаки выплевывает изо рта большое количество камней. Камни начинают конденсироваться вместе, образуя большое гуманоидное существо. Анаки прыгает на голема и хлопает в ладоши. Хирузин кусает большой палец, складывая кое-какие ручные печати и хлопает ладонью по земле. Техника призыва. Король обезьян Инма. На поле боя появляется высокая обезьяна с белым мехом. У обезьяны белый мех и козлиная бородка. На нем был черный костюм с сетчатыми доспехами под ним. Итак, пришло твое время сразиться. Давай сделаем это. Энма, займись этим големом, пока я буду сражаться с Анаки. Хирузин делает складываю кое-какие ручные печати и хлопает ладонями по земле. Стиль земли. Река с грязевым потоком. Большая мутная река появляется под големом, и она начинает сметать его. Энма прыгает к голему и бьет его кулаком. Стиль земли. Движущееся ядро земли. Анаки поднимает с земли большой кусок земли, который поднимается, образуя большой пьедестал. Это нарушает течение мутной реки. Хирузин складывает несколько ручных печатей. Стиль земли. Пуля земного дракона. Гигантский грязевой дракон поднимается из мутной реки и начинает стрелять грязевыми пулями в голема. Стихия огня. Пуля огненного дракона. Хирузин покрывает грязевые пули огнем, чтобы увеличить их урон. Грязевой голем отталкивается назад, и на его поверхности появляются различные отверстия. Дракон продолжает стрелять пулями в голема. Стиль земли. Грохочущая гора Фудзи. Массивный валун падает с неба, и он давит грязевого дракона и начинает яростно трясти землю. Грязевая река завалена камнями, а валун продолжает крошиться. Суматоха привлекает внимание ближайших шиноби, которые смотрят на это с широко раскрытыми глазами. Прежде чем пыль и мусор успели осесть, Анаки хлопает в ладоши и образует белый прозрачный куб чакры со сферой в центре. Он немедленно запускает конструкцию в направлении валуна, поскольку куб поглощает все и превращает их в пыль. Какая мощная техника! Наш Цучикаги-сама, самый могущественный шиноби, радостно восклицает один из шиноби Ива. Надеюсь, с Хокаге-сама все в порядке. Это было очень мощное дзюцу, беспокойно бормочут шиноби Канахи. Стихия земли. Техника двойного самоубийства и обезглавливания. Большие руки, сделанные из земли, вырываются из нее, и они хватают големов за ноги и тащат в землю. Големы изо всех сил пытаются удержаться на земле, но руки в конце концов втягивают его в землю. Стихия воды. Убийство утопленника. Голема поглощает большое количество воды, он начинает превращаться в грязь, со временем он превращается в глину и рассеивается. Анаки прыгает с голема, парит в воздухе и начинает искать Хирузина. Хирузин выскакивает из земли в другом месте и сталкивается с Анаки. Анаки немедленно складываю несколько ручных печатей. Стихия лавы. Техника печати из пепельного камня. Анаки выплевывает изо рта густое облако пепла, которое обволакивает Хирузина, запечатывая его в этом месте. Стихия лавы. Техника застывания негашенной извести. Анаки выплевывает изо рта большое количество негашенной извести. Негашенная известь движется к Хирузину, она начинает окружать его и сливаться с пеплом, чтобы еще больше затвердить в скале и прочно поймать Хирузина в печать. Анаки хлопает в ладоши и начинает строить куб чакры в своих руках, направляя его на Хирузина. Стихия пыли. Техника атомного расщепления. Куб чакры начинает расширяться, и он выстреливается в направлении Хирузина. Прощай, бог шиноби. Твои дни заканчиваются здесь. Моя Ива будет вечно править миром шиноби. Энма, громко кричит Хирузин. Призванная обезьяна Хирузина превращается в длинный черный жезл с золотыми ободками по краям, начинает вращаться и лететь в направлении Хирузина.